а затем медленно поднялось и явно нацелилось на меня. Меч плеть Руми, так здорово себя показавший против мелких слизневиков, моментально оказался бесполезен. Его свистящий гибкий клинок рассекал тушу босса, а теперь не было ни малейших сомнений, что это босс, не нанося вреда и даже не замедляя. Все равно, что пытаться высечь море по приказу Ксеркса, только еще более тупо. Мегаслизь недовольно булькнула в ответ на мои атаки и подалась вперед, пытаясь впечатать меня в стену. Я ушел в сторону перекатом, отбросив Уруми и прикидывая свои шансы. Ситуация выглядела паршиво, очень паршиво. Проход в коридор перегородила стальная решетка, так же, как и в битве с Луной. Я не собирался бежать, но когда тебя искусственно лишают одного из вариантов действий, это всегда плохо. Босс занимал, натурально, 1/5 огромной кухни. Идеальная цель для Рейнигуна, вот только куда стрелять, тут и там от бесформенной массы отрывались и падали куски слизи размером с мою голову, а затем прирастали назад. У чудовища не было ни головы, ни конечностей, никаких очевидно уязвимых мест. Палить куда-то наугад, только патроны тратить, которые на вес золота. Допустим, там где-то внутри ядро, но где, мне не дали времени присмотреться. Слизь колыхнулась, моментально выбросив в моем направлении десяток ложноножек серого цвета. Я оказался недостаточно проворным, две мазнули мне по груди и левому боку, разъедая одежду и перевязи оружие. Револьвер остался висеть, кинжал тоже, а вот ножны с дагой упали на пол. Более того, как только дага оказалась на полу, откуда ни возьмись выпрыгнул розовый слизистый колобок, приземлился на моем оружии и в следующую секунду уже попрыгал дальше, унося дагу внутри своей полупрозрачной тушки. «Эй!» – обиженно заорал я. «Куда?» – как выяснилось, прямиком в босса, с которым колобок тут же слился. В каком-то смысле дагу он мне вернул, снарядом, с огромной скоростью запущенным мне в голову. Я пригнулся, и даже вовремя. Мегаслизь подалась назад и прижалась к противоположной стене. Интересно, зачем? Разгадка последовала незамедлительно, в виде пулеметной очереди из поварешек, тарелок, ложек, вилок и ножей, что слизь втянула, а затем выплюнула в мою сторону. Уворачиваться было бессмысленно. Я быстро пнул стоящий передо мной стол, переворачивая на бок, и упал за него, как за импровизированный щит. Быстро, да недостаточно, две тарелки, одна за другой, прилетели мне прямо в лоб, оглушив и частично ослепив. Мясницкий тесак чуть не отрезал ухо, а в плечо глубоко вонзилась вилка. Боли не было, почти. Вообще я заметил, что серьезные раны в полуночи не болят, лишь замедляют, а вот мелкие иногда ноют. Интересная закономерность. Откуда-то сверху на меня прилетел здоровенный чугунный горшок, уже на правах не пулеметной пули, а артиллерийского снаряда. Он разминулся с моей головой на пару миллиметров, и сразу стало ясно, что пора менять дислокацию. Я прыгнул вперед, повторив тот же трюк со следующим столом. Ровно в этот же момент за спиной раздался треск, первый стол пал смертью храбрых. Пока что моя тактика состояла из череды отступлений даже без попыток контратаковать. Что-то подсказывало, что так бой выиграть не получится. Думай, Макаренко, думай. Какой ты, нафиг, хозяин, если готов сдохнуть от слизняка переростка? Допустим, у этой твари нет очевидных уязвимых мест, но ведь какие-то слабости имеются. Иначе бы она вообще не сформировалась воедино, когда ты решил поджечь кухню. Второй раз фокус с огнем не прокатит, мой факел потух под тушей босса, а за остальное освещение кухни отвечала люстра со свечами, чудом не сбитая в начале боя. Учинить разгром тоже не подойдет. Взбешенная слизь сама разбирала кухню на составные части, лишь бы добраться до наглого человека, разрезать ее на кусочки, чем-нибудь растворить, вычерпать кастрюлей. Я рискнул высунуться из-за стола, чтобы не упускать врага из виду. Словно услышав мои мысли про кастрюлю, одна тут же отправилась мне в голову, но я с размаху отбил ее заранее поднятой сковородкой, как бейсбольной битой. Изменив траекторию, кастрюля врезалась в другую кастрюлю, на еще не тронутом мной столе, и они вместе отправились в полет до каменного пола. Три металлических звона подряд неприятно ударили по ушам, но если я лишь слегка поморщился, мегаслизь вдруг застыла на миг и всколыхнулась всей поверхностью, словно выражая невероятное отвращение. «Так-так, горшками, значит, швыряемся, а громких звуков не любим». Быстро подхватив с пола вторую сковородку, поменьше, я с размаху ударил ее об первую, а затем еще раз и еще. Желеобразная тварь дергалась от каждого удара, словно съеживаясь, но после третьего не выдержала и ломанулась в мою сторону. Я отбросил сковородки, высоко подпрыгнул и уцепился за люстру. Босс прокатился подо мной и одного конца кухни в другой, и в первый раз за весь бой я увидел его ядро, веретенообразный кристалл, подсвеченный изнутри. Но там было кое-что еще. На поверхности кристалла укрепился отвратительный нарост, напоминающий гриб-паразит на стволе дерева. Во все стороны от нароста расходились то ли усики, то ли сосуды, сливаясь со студенистой массой. Я хорошенько успел рассмотреть это за те 3 секунды, пока враг восстанавливался после удара. Потом я спрыгнул с люстры, он снова нацелился на меня, и ядро с наростом ушло на глубину. Зато теперь я точно знал, что оно там есть. Знал, где оно примерно находится и что нужно делать. Сперва укрыться за очередным столом, тот примет на себя новый обстрел посуды и столовыми приборами. Затем нашарить рядом новую сковородку и что-нибудь ей в пару, вторую сковородку, кастрюлю или просто большую поварешку. Начать лупить одним об другое, надеясь, что мои барабанные перепонки окажутся крепче, чем терпение слизи. Пропустить тварь под собой, чтобы снова показалось ядро. Всадить в него пулю из рейнигуна, испепелив к чертовой матери. Этот босс, да и вся секция капитально действовали мне на нервы. Меня роняли, пачкали, возили по полу, растворяли одежду, глотали и выплевывали. Слизь воняла, скользила под ногами и липла к коже, норовила забраться в рот, нос и уши. Да можно до бесконечности перечислять, почему здесь надо именно испепелять, а не очищать. Луна говорила, что функция комнаты, в данном случае, кухни останется, а вот персоналу полночь найдет замену. Потому что нахрена мне такой персонал, только вот Луна и Кас под своими проклятиями тоже выглядели неважно. Со стороны мегаслизи раздалось недовольное бульканье, и я едва не пропустил очередной обстрел горшками. Нужно было действовать прямо сейчас, пока на кухне еще остались целые столы. Сковородок рядом не оказалось, зато лежало отличное медное блюдо, зазвеневшие от удара поварешкой с такой силой, что я сам оглох на пару секунд. Мегаслизь бросилась вперед, стараясь на этот раз покрыть все пространство по центру, чтобы не дать мне зацепиться за люстру. Адаптируемся? Да, что же, у меня тоже имелся запасной план. Я без разбега прыгнул навстречу, ныряя руками вперед в разъяренное зеленое желе. Когда во время первого похода на кухню я врезался в желатиновый куб, почти сразу застрял. Но там была другая скорость, другой угол входа и даже другая консистенция слизи внутри. Куб выступал эдакой мухоловкой, больше ловушкой, чем монстром. А босс кухни определенно не ожидал, что в него решит кто-то добровольно забраться. В результате я проскользнул почти насквозь и лишь в последний момент успел заметить то, ради чего нырял. Вывалившись из мегаслизи с обратной стороны, я выглядел и пах еще хуже, чем после побега из желатинового куба. Хотелось немедленно сорвать с себя одежду и выбросить ее подальше, а лучше, сжечь. Но как ее сжечь, если она никогда не просохнет? К волосам и коже это, кстати, тоже относилось. Ножны с кинжалом остались где-то там, внутри, да и вообще из одежды не пострадал лишь револьвер и василисковые сапоги. Зато в правой руке я намертво сжимал веретенообразный розовый кристалл. Масса слизи за мной застыла, словно скованная параличом. Ядро босса было на ощупь горячим, болезненно горячим, словно лоб человека при очень высокой температуре. Белесый нарост на нем, вырванный из питательной среды, на воздухе смотрелся жалко, но отцепляться не спешил. И даже больше, его усики слегка шевелились, словно прощупывая пространство вокруг и потихоньку тянулись к моей левой руке, держащей ядро. Веретенообразный кристалл отправился на пол, следом прогремел рейнигун, и мир вокруг растворился в этом неописуемом грохоте. На водяном матрасе я лежал лишь раз в жизни, еще в глубоком детстве, когда был в гостях у дальних родственников. Воспоминания об этом остались самые смутные, в основном как я долго не мог поверить, что внутри матраса вода и порывался как-нибудь это проверить. Не разрезать, конечно, но найти какое-нибудь отверстие и заглянуть. Кажется, после этого мне доступ к матрасу ограничили. Так вот, сейчас я не только лежал на водяном матрасе, но и куда-то на нем плыл. Плыл неторопливо, размеренно, зато и без остановок, строго в одну сторону. Ощущалось это довольно приятно и удобно, так что организм подсказывал не открывать глаза, а просто вздремнуть еще, пока я куда-нибудь в итоге не приплыву. Хуже точно не будет. Не засыпайте, хозяин. Голосок, звонкий, чистый и однозначно женский, раздавался откуда-то снизу. Надо же, матрас не только водяной, но еще и двухъярусный. «Меня зовут Вик», — сонно буркнул я, все еще не уверенный, надо ли прислушиваться к непрошенному совету. «Очень приятно. Не засыпайте, кому говорю». Матрас подо мной пошел волнами, да так, что я невольно попытался уцепиться за края, чтобы удержать равновесие. Краев не было, вместо этого мои руки коснулись чего-то очень гладкого, теплого, немного влажного и живого. Я отдернул руку и распахнул глаза. Надо мной медленно проплывал низкий серый потолок, который я через пару секунд опознал как потолок коридора, ведущего на кухню. Коридора, который теперь освещали факелы. Подо мной подрагивала и колыхалась мегаслизь. И не просто колыхалась, постепенно ползла вперед. Босс, с которым я сражался, разве что уменьшившийся в размерах раз в 5 и заметно более чистый. В центре полупрозрачного тела плавало кристаллическое ядро, абсолютно целое и очищенное от уродливого нароста паразита. Несложно понять, что верхняя часть монстра и была тем самым водяным матрасом, на котором я только что так сладко дрых. Что за? Будете пялиться, высажу прямо здесь, пригрозил голосок. Я устала не меньше вас, а впереди еще лестница. Только в этот момент до меня окончательно дошло, что милый звонкий голос тоже принадлежал слизи. Значит, не все из бывшей прислуги после очищения возвращают себе человеческий облик, некоторые только разум. Я собирался ответить ей, что вполне могу добраться до тронного зала сам, но вдруг обнаружил, что вовсе в этом не уверен. Руки-ноги слушались, но с небольшой задержкой, в голову кто-то от души залил свинца. Точно, как там говорила Кас. Последствия выбора наперекор полуночи, траты ресурсов собственной души и все прочее. И теперь надо не просто дойти до зала, но и сесть на трон, чтобы закрепить решение. Мы постепенно приближались к перекрестку сразу после лестницы. Я с неудовольствием вспомнил, что на этот раз не разбирался с иссохшими в боковом проходе, а значит, дверь в основной коридор должна была оставаться заперта. Но вместо двух открытых коридоров по бокам нас встретили две новых двери, взявшиеся из ниоткуда. «Кухня очищена», — пояснила моя безымянная спутница. «Полночь обо всем позаботилась, двери она любит. Идти можете, есть только один способ узнать. Идти я мог, но с большим трудом. Ноги кое-как делали свою работу, а на этот раз я даже алебарды с собой не захватил. Лестница, в общем-то, вовсе не длинная, казалась неприступным скальным массивом, уходящим в небеса. Пока я примерялся, как этот массив одолеть, раздался первый удар гонга. Скорее, скорее. Одной ногой, второй, ну, в спину, точнее, чуть пониже спины, мне уперлась та же теплая и упругая поверхность, настоятельно подталкивая по ступенькам вверх. Я послушно подтолкнулся, одновременно пытаясь вспомнить почти не работающей башкой, где же я уже слышал этот гонг. Вроде достаточно недавно, вроде он что-то предварял. Второй удар раздался на середине лестницы, и мои мысли слегка прочистились. Ледяной ассасин, тварь, что прикончила меня около склада. Дело было недалеко отсюда, но на загрязненной территории, а я сейчас на очищенной. Продолжая с трудом переставлять ноги, я попытался изложить эту мысль вслух. «Ему все равно, где вы», — сердито сказала та, что продолжала меня толкать. «Задержались после третьего гонга, он придет убивать. Шевелите булками, Вик». Спустя целую вечность я вывалился в основной коридор, еле обернувшись на свою новую помощницу. Та съежилась до размера крупной собаки, по всей видимости, из-за крайней усталости. «Извини, я не дал тебе имя». «Потом, все потом, скорее садитесь на трон». Желеобразное создание скатилось назад по ступенькам и пропало из виду. Я сделал шаг к тронному залу, когда прямо над головой прозвенел третий удар гонга. «Вперед, вперед, стиснуть зубы и вперед, не обращать внимания на то, что в коридоре резко похолодало, не оборачиваться на гаснущие один за другим факелы». Я думал, что ледяная тварь как-то относилась к складу, но теперь все стало гораздо понятнее. Это не какой-то босс, это таймер, вестник того, что я чересчур задержался в полуночи. Если я не умирал раньше и не уходил по своей воле, он напоминал о себе гонгом, а затем являлся лично, чтобы выставить за порог хозяина, резко ставшего нежеланным гостем. Ледяная смерть дышала мне в затылок, но страха не было, разве что обида и нарастающая злость, да как они смеют отнимать то, что принадлежит мне по праву. Это мой замок, я его очищаю, привожу в порядок, отстраиваю. Я по мере сил налаживаю контакт с его обитателями. Я погибаю, купаюсь в слизи, вкладываю душу, чтобы здесь все работало, и что я получаю в ответ. Основной коридор остался позади, равно как и треть тронного зала, но до трона было еще далеко. Силы кончались, а преследователь нагонял, и я развернулся, чтобы встретить его лицом к лицу. В темноте он был абсолютно невидим, но сейчас, когда на него падал лунный свет из окна, я смог его разглядеть. Зависший в воздухе чудовищный силуэт, сгорбленный скелет человека в черных лохмотьях с лошадиным черепом вместо головы, сжимающий в каждой руке хищно загнутый серп. Между нами было не более 20 метров, и хотя таймер двигался не быстро, он однозначно меня догонял. «Я для тебя кое-что приберег, гад», — прохрипел я, доставая рейнигун из кобуры. «И это не очищение. Больше всего я боялся, что промахнусь, монстр мог оказаться куда быстрее, чем выглядел, но пуля из револьвера вошла ровно промеж глаз лошадиного черепа. Вошла и пролетела насквозь, пока он продолжал свое неумолимое наступление. Мой главный козырь, ключевой аргумент против любого чудовища в полуночи оказался абсолютно бесполезен. Я скорее скривился, чем усмехнулся и поднял руки в боевой стойке. Лучше уж так, чем получить серпом по шее сзади. Ледяная смерть приблизилась еще на пару метров и вдруг застыла, обернувшись на что-то слева. Обернулся и я, и увидел, как из-за колонны выплыло другое привидение. Хорошо мне знакомое, темноволосое, в изысканном готическом платье. Только сейчас лицо Каз было искажено гримасой такой ярости, какой я не видел ни разу в жизни. К счастью, ярость эта была направлена на моего врага. Я осторожно шагнул в сторону трона. Скелет с лошадиной головой перевел взгляд на меня, это была ошибка. Каз открыла рот и по тронному залу пронесся безумный потусторонний вопль, от которого каждый волосок на теле стал дыбом. Чудовищный преследователь застыл на месте, а я воспринял это как сигнал к действию, и заковылял к трону из последних оставшихся сил. Через пару секунд в спину опять вдохнуло холодом, но ощущение прервалось, когда Каз снова закричала, и снова, и последний раз, когда я наконец тяжело опустился на трон. Призрак-убийца не дошел до меня каких-то 10 метров. Я закрыл глаза и отчетливо представил, как просыпаюсь. Глава 16. Сказать, что мне в воскресенье не здоровилось, это не сказать ничего. В прошлый раз, после очищения оружейной, недомогание длилось примерно полдня, а сейчас я конкретно болел. С температурой под 39, намертво забитым носом и разрывающейся на части башкой. Обезболивающие помогали лишь частично, так что почти весь день я провел, закутавшись в плед на тахте, то проваливаясь, то вырываясь из дремы. Дрема была самой обычной, мутной и бессвязной. В полночь она меня не возвращала. Только под вечер, слегка очухавшись, я вспомнил проверить вторую запись, которую поставил на ночь. Примерно та же картина, что и в первый раз, только телефон перестал записывать спустя час, 44 минуты и 12 секунд. На самом аудио абсолютно ничего нового. Минут 5 я пытался додуматься, что общего между прежним временем, час 12 и новым, час 44, но чердак все еще не варил. Надо будет поставить третий раз, контрольный, а потом сообразить на свежую голову. Провалявшись еще час, я вдруг понял, что не только чувствую себя лучше, но и адски проголодался. Инспекция холодильника не обрадовала, вчера от Илюхи возвращался поздно и не закупился, а в последнюю неделю как-то было не до готовки. Зато кухню в замке очистил. Приоритеты, приоритеты. Приложение погоды показывало небольшой минус на улице, вторая половина ноября в наших широтах скорее относилась к началу зимы, чем к концу осени. Удивительно, что все еще снег не пошел. Я замотался во что потеплее и пробежался до ближайшего круглосуточного, набрав на скорую руку набор для супа с чечевицей и круп на неделю. Фонари у магазина не горели, а промозглый ветер превращал небольшой минус в настоящий мороз, вызывая неприятные ассоциации по следам недавних событий. Думать о них не хотелось, но деваться было некуда. Мое время в полуночи ограничено, и при желании я мог бы даже точно посчитать, насколько, допустим, 5-6 часов, затем меня приходил убивать неуязвимый монстр, который плевать хотел и на обычное оружие, и на рейнигун. Приходил даже на очищенную область, как будто это он здесь хозяин, а не я, и лишь Каз смогла его немного замедлить, чтобы купить мне около минуты. Надеюсь, она в порядке. Господи, пусть она будет в порядке. Что мне делать, если она пострадала? Если бы я больше знал о замке, то сейчас бы даже не задавался подобными вопросами. Если бы Каз просто рассказала все как есть, а не отмахивалась в обычной манере, пока не заявится жареный петух с двумя остро наточенными серпами вместо клюва. Если бы, а, что толку? Я словно играл в игру без туториала, где сложность возрастала скачками, а мой прогресс шел по сомнительной кривой. Да, Кас скармливала мне информацию по чайной ложечке в день, но мысль о том, что она осталась наедине с чудовищным призраком, заставляла внутренности заледенеть. Недавно подкалывал ее на тему, что она обо мне беспокоится. «Красава, Вик, кто теперь подколет тебя?» Остаток вечера прошел как на иголках. Я приготовил и проглотил ужин, принял душ, смыв с себя пот и запах болезни. Для человека, который пару часов назад еле мог дотащиться до туалета, я чувствовал себя на удивление сносно, физически, по крайней мере. Зависимость траты ресурса души и недомогания тела была как минимум любопытной, но высчитывать ее я бы не взялся. Главное, чтобы попытка очищения следующей комнаты с боссом меня не прикончила. На тахте пришлось сменить простыни, насквозь пропитавшиеся, потом и заново поставить аудиозапись. Время на часах, 10:30, завтра рабочий день. Раньше перспектива проболеть один из редких выходных вогнала бы меня в глубочайшее уныние, но сейчас это казалось какой-то мелочью. Сейчас главное разобраться с проблемами в полуночи, а все остальное отодвинуть на потом. Я открыл глаза, уставившись на тронный зал. Кажется, что-то изменилось, но что? Более пристальный осмотр помог вспомнить. Точно, я же заказывал для постройки чулан и камин, и заказ был исполнен. Чулан, по всей видимости, находился за новой дверцей в дальнем углу, а камин оказался органично встроен в стену по правую руку. Сейчас он не горел, и зал был погружен в привычную прохладу. Новые пристройки – это отлично, кто спорит. Но где же Кас? Волнение о том, что я оставил ее наедине с неубиваемым монстром, снова попыталась добраться до моих кишок, но здесь мне было гораздо легче взять себя в руки. Кас находилась в полуночи в виде баньши не то что годы, десятилетия. Я впервые увидел ее, когда мне было сколько, 5, и судя по ее звуковой атаке прошлой ночью, она все еще оставалась баньши. Она была куда крепче, чем казалось, и отлично знала, что делала. Сейчас я встану, осмотрюсь, в худшем случае, позову ее, и она появится. Чтобы продемонстрировать свою уверенность, я заставил себя неторопливо проверить экипировку, прежде чем подниматься на ноги. В барабане Рейнигуна теперь покоились 3 патрона, а вместо кроссовок я был обут в сапоги из кожи Василиска. На пару секунд мои мысли на самом деле переключились на артефактные сапоги. Я железно очистил 2 области, оружейную и кухню. Считался ли тронный зал за 3-ю или он был скорее нулевой? Также, с какого момента сапоги вели отсчет? С моего появления в замке или с тех пор, как я их нацепил? Не то чтобы я против носить их еще недельку-другую, но, почти не задумываясь, я потянулся к голенищу левого сапога, чтобы слегка его поправить. Сапог тихонько зашипел. Я медленно убрал руку. «Они считают с вашего первого визита», — голос Кас раздался из-за моего правого плеча. «Но вы заявили свои права на полночь позже, чем тронный зал был очищен». «Кас!» — воскликнул я, вскакивая с трона и оборачиваясь на мою помощницу. Она была такой же готической и изысканной, как и всегда, разве что чуть более прозрачной, чем обычно, но в пределах нормы. «Вик», — отозвалась она, как будто с ноткой теплоты. «Вы что, беспокоились за меня? Я не обязан отвечать на этот вопрос», — невозмутимо сказал я и выдержал паузу. Когда Кас понимающе склонила голову, я продолжил. «Не обязан, но отвечу. Да, блин, беспокоился. Ты защищала меня, а затем осталась с этой тварью один на один. Что я должен был думать?» Она посмотрела на меня немного странно, словно увидела впервые. Ее голос сохранил ту же нетипичную мягкость. «Жнец не может причинить вреда тому, кто давно стал частью полуночи. Я для него столь же интересна, как дверь или факел. Он задувает факелы», — мрачно сказал я, — «а потом они снова загораются. Не надейтесь, Вик, вы от меня так просто не избавитесь. Не знаю, повлияло на это очищение очередной зоны или что-то другое, но теперь мы поговорили почти как нормальные люди». Кас подтвердила мою теорию. Монстр с говорящим именем Жнец вылезал, когда полночь решала, что ее хозяин засиделся или загулялся, не столь важно. Существовал таймер, после которого раздавался гонг. При этом Жнец не считался паразитом, тенью, проблемой, которую следовало исправить. Он олицетворял одну из механик полуночи и не мог быть испепелен Рейнигуном. Кас не знала, как с ним разобраться. Она едва смогла его замедлить. С другой стороны, раньше она даже не могла толком рассказать о нем, а сейчас поделилась кучей важных деталей. Эдак мы однажды дойдем до полноценного сотрудничества. Ладно, хрен с ним, с этим работником серпа и орала. Что мне полагается за очистку кухни? Вы и сами можете догадаться. Более вкусная и сытная еда, что придаст вам сил на грядущий поход. Благодарность той, что вы пощадили. Точно, благодарность. Сила, то бишь, а ведь я ей даже имени пока не дал. Ступайте, Вик, и возвращайтесь живым. У меня для вас будет небольшой подарок. В чулане я обнаружил часть своего оружия, очищенного и заточенного, разложенного по полкам, а также небольшой сундук, где теперь хранились монеты из загадочного Драгистола. По планам на очистку после кухни у меня шла библиотека, но визит на кухню проходил по безопасной территории, откуда всегда можно было вернуться. Я не видел большого смысла таскать с собой туда-сюда кучу железа, так что ограничился кинжалом и дагой. Луну тоже пока можно не беспокоить. Интересно, о каком подарке говорила Кас? Нижний этаж теперь был полностью освещен вечными факелами, в свете которых можно было в деталях рассмотреть две новых двери, закрывающие старые проходы. Одна вела на склад, другая – к решетке, что перегораживала выход. Я на всякий случай проверил, обе двери были не заперты. Но если бы я решил сейчас пойти к складу, пришлось бы долго вычищать иссохших. Это всегда успеется. Первое, что я заметил по дороге на кухню, мерзкий запах исчез без следа. Теперь в коридоре пахло чем-то вроде свежей выпечки с корицей, домашним, однозначно вкусным. Спустя пару минут к запаху прибавился звон посуды и шум льющейся воды. Вперемешку с этим, негромкое пение без слов. А затем я вышел на очищенную кухню. С любой точки зрения слово «очищенный» здесь можно было применить лишь в очень ограниченном значении. Обширное помещение все еще было наполовину разгромлено вчерашней схваткой. Треть столов и стульев годились лишь на растопку, дверцы шкафчиков беспомощно свисали на погнутых петлях, по углам громоздились груды черепков от разбитых тарелок. С другой стороны, здесь уже начали наводить порядок и одновременно с этим готовить. Ближайший ко входу угол кухни был тщательно расчищен, на чугунной плите стоял горшок с густой похлебкой, рядом доска с нарезанным черным хлебом, очищенные головки чеснока и зелень, напоминающая петрушку. Я не чувствовал голода 5 минут назад, но сейчас вдруг сглотнул набежавшую слюну. Добро пожаловать. Живой зеленый холмик разумной слизи вырос передо мной словно из ниоткуда, но быстро откатился назад, ловко схватил ложноножкой большую ложку и тщательно помешал аппетитное варево в горшке. Прошу прощения, обед еще не готов. Могу предложить лишь гренки с чесноком. У моей новой кухарки не было рта, как очевидно, и легких с голосовыми связками. Конечно, Кас тоже со мной как-то общалась, будучи лишь частично материальной, но сейчас я все равно находился в легкой прострации. Коротко кивнув в ответ, я уселся на ближайшую табуретку и молча наблюдал, как готовит гренки, самые странные гренки в моей жизни. Надо было как-то преодолеть смущение и начать разговор. Подумаешь, говорящая слизь повар. Просто выберу, о чем спросить и спрошу. Может, почему она готовит на огне, раз слизь должна бояться огня? Нет, тупо, без огня на кухне, никуда, а раньше вместо нее действовало проклятие. Сразу предложить дать имя, как-то рисковато, да имя я не придумал. Вик, а, встрепенулся я. Передо мной стояла тарелка, на которой слегка дымились потрясающе пахнущие чесночные гренки. Я попробовал одну и понял, что не зря выбрал очищение вместо испепеления. Хотя это было понятно еще с окончания вчерашнего похода. «Вкусно?» – спросила она. «Безумно вкусно», – ответил я. «И спасибо, что дотащила меня до лестницы, и еще дотолкала доверху. Хотя это было не так уж сложно, вы худой как щепка. Кушайте, а я через полчаса подам горячее». Вот кем-кем, а худышкой меня в жизни еще не называли. До того же Илюхи по телосложению мне было далеко, но и отнюдь не дрыщ. Похоже, с кухней надо поаккуратней, здесь любили кормить на убой. «Спасибо», — повторил я, приложив силу воли и оставив последнюю гренку на тарелке. «Но я не гарантирую, что еще сегодня зайду. Давай разберемся с насущными вопросами, например, твоим именем. Вы знаете правила», — студенистая масса колыхнулась, словно пожимая плечами. «Можете звать меня, как посчитаете нужным. Я, ваша личная кухарка. В мои обязанности входит готовка, стирка, уборка и утилизация мусора. Но кулинария, моя главная страсть. Кулинария, говоришь? Имя, которое пришло на ум, звучало несколько старомодно, но по-своему мило. Тогда я буду звать тебя Кулина. Как скажете, Вик. Я поднялся из-за стола, с легким неудовольствием отметив, что тот слегка шатается. Даже целая мебель на кухне несла на себе отпечаток нашего замеса. Тебе не нужна помощь с уборкой и ремонтом, я уже нашел одного ассистента для Луны. О, у меня хватает помощников. В подтверждение ее слов из щелей и шкафов на пару секунд высунулись разноцветные слизистые монстрики, и тут же робко спрятались назад. Не знаю уж, насколько эффективно они могли навести порядок, но я не собирался лезть не в свое дело. Кстати, а продукты тоже откуда-то добывают они, Вик? Вы готовы? А, кажется, я второй раз за 10 минут слишком крепко задумался. Готов к чему? Получить мою силу, сказала Кулина, подползая ближе. В принципе, ожидать чего-то другого было странно. Знал, на что шел, закалился на двух других поцелуях. Хотя этот, чего уж там, пока что тянул на самый экзотический. Смелее, Вик, леди ждет. Да, в мою защиту. Пауза вышла совсем коротенькой, на пару секунд. Да, готов. Сложно было прочитать эмоции на поверхности живого желе, но почему-то казалось, что Кулина посмотрела на меня со скептицизмом, а затем издала отчетливый вздох. Очевидно, чтобы подчеркнуть настроение, не дышала же она на самом деле. Я понимаю, что я слегка не в вашем вкусе. Не говори ерунды, я прозвучал на удивление уверенно. И вообще, это же скорее ритуал, верно? Как заключение контракта. Ага, легко согласилась она. Но вам не надо притворяться, Вик, слаймы отлично читают эмоции. Отвернитесь. Зачем? Надо. Отвернитесь и считайте до 10. На счете 8 моего плеча что-то коснулось, я прекратил счет, обернулся и застыл. Передо мной, уперев руки в боки, стояла девушка, невысокая, едва достающая мне до плеча, одетая в один лишь белый кухонный фартук, который неважно скрывал очень пышную грудь. Ее это, кажется, ничуть не смущало, поскольку в ответ на мой ошарашенный взгляд она выдала озорную улыбку. Вся девушка состояла из полупрозрачного зеленого желе. Все тело, волосы, глаза, зубы, все, кроме фартука, фартук был настоящим. Пожалуй, это желе было чуть более плотным, чем в ее изначальной форме, но все еще, тот же материал. Почти один в один, как на картинках из японских игр, что мне демонстрировал Илюха, но гораздо, гораздо живее. Эй, Кулина шутливо ткнула зеленым пальцем мне в плечо, затем указав себе на глаза. Мои глаза вот тут, теперь-то целоваться будем. Я молча протянул к ней руки, и она прильнула ко мне, такая теплая и упругая, что я бы ни за что не почувствовал разницы с реальной девушкой, если бы закрыл глаза. Из трех поцелуев этот был самым приятным, легким, нежным и сладким, ничего общего с ощущениями, которые я испытал внутри желатинового куба. Но когда девушка слизь отстранилась, легкость быстро сменилась на тяжесть, которая резко расползлась по всему телу. Ноги вдруг стали ватными, голова – свинцовой, а когда я взглянул на свои руки, то с ужасом обнаружил, что те дрожат и идут волнами, словно сами состояли из желе. Кажется, я упал на колени, и те тоже слегка задрожали. «Что со мной?» – неверяще прохрипел я. «Метаморф – лучшая из возможных сил. Дышите глубже, Вик, дышите». Мне оставалось только повиноваться, со свистом втягивая в себя воздух и размеренно выпуская его назад. Через минуту мои руки вернулись в норму, тяжесть в голове рассосалась. Я кое-как встал на ноги и даже смог ухватить последний кусочек тоста на тарелке, что протянула мне Кулина. Пусть и остывший, но все еще божественно вкусный поджаристый хлеб с чесноком окончательно вернул меня в реальность. «Что за жесть?» – сказал я, ощупывая себя в разных местах. «Сейчас на ощупь все было как раньше, но мог ли я себе доверять?» «Жесть?» – переспросила Кулина. «Скорее наоборот. Неужели вам не хотелось в последнее время куда-нибудь пролезть?» Я опустил глаза на ее колышущиеся формы и почувствовал, как впервые за много лет заливаюсь краской. Глава 17. Спустя где-то час проверок я выяснил, что моя новая сила – это то, что надо. Первоначальный эффект нестабильности быстро прошел, и теперь я управлял метаморфом с помощью мысленных команд. Ничего особенного, в желе я не превратился, зато теперь мог сжать свое тело так, чтобы протиснуться в достаточно узкие места. Для закрепления результата мы с Кулиной сдвинули два кухонных шкафа, и я пролезал, а затем выбирался из щели между ними. Предел, разумеется, был, но примерно как у кота, который забирается под холодильник. Общеизвестно, что кошки – это жидкость, и теперь в какой-то мере жидкостью стал я. Под конец экспериментов навалилась жуткая усталость, словно я не часок упражнялся в гибкости, а весь день таскал мешки с цементом. У меня были планы вернуться в тронный зал и завалиться в спальню, но Кулина их нагло нарушила, остановила, впихнув в меня пару ложек готовой и настоявшейся похлебки. По моему горлу словно прокатился комок лавы, обжигающий, но при этом наполняющий энергией. Обливаясь потом и чуть ли не давясь, я проглотил целую тарелку и под конец чувствовал себя способным своротить пару гор. «Мое фирменное», — гордо заявила Кулина, — «для тонуса, выносливости и крепких костей». Все время, пока мы проверяли мою новую силу и пока я ел, она оставалась в своей новой форме. Сперва это вызывало у меня массу противоречивых эмоций, но затем я привык и мог наблюдать за ней без особого смущения. Ее тело вело себя как нечто среднее между человеческим телом и плотным желе, хотя некоторые части, например, волосы на голове, вообще не поддавались законам физики. «Назад меняться пока не буду», — сказала она в ответ на мой невысказанный вопрос. «Форма человека очень удобная, особенно хваталки». Она демонстративно растопырила пальцы на руках и пошевелила ими. «Тебе идет. Поддерживать несложно, ходить немного непривычно, а так, ерунда», — рассеянно сказала она, явно думая о другом. «Вик, куда вы планируете двинуться дальше?» Я коротко рассказал ей о планах найти библиотеку и без больших ожиданий спросил, что она может рассказать о сути полуночи. К моему удивлению, Кулина ответила без всяких недомолвок. «Нам запрещено об этом говорить. Вы еще не догадались? Хозяин очищает полночь, карает и милует, решает за всех, а прислуга лишь исполняет свою роль. Желательно, молча. А если меня это не устраивает, тогда жнец придет к вам пораней». Кулина испуганно захлопнула рот и закрыла его обеими ладошками сразу. Повисла длинная пауза. «Понятно», — мрачно кивнул я. «Ты ничего не говорила, я ничего не слышал. И спасибо за обед, давно я так вкусно не ел». «А», — воскликнула она, убирая руки. «Точно. Если найдете любые ингредиенты, несите сюда». «Ингредиенты, то есть, картошку, мясо или еще что?» «Картошку не надо. Мясо, да, очень пригодится. А также специи и редкие травы. У вас уже есть карман для материалов, в него все и пихайте». Когда я подошел к лестнице, то вдруг понял, что посещение кухни на удивление растянулось. Разговор с Кулиной, получение новой силы, тренировки и обед заняли в общей сложности около 2 часов. Теоретически, ничто мне не мешало подняться в тронный зал, взять подходящее оружие из чулана или подобрать новое в оружейной, а затем отправиться повыше, на поиски библиотеки. Ничто, кроме факта, что если я неверно рассчитаю время, то в конце услышу звук гонга и скорее всего не успею добежать до трона. Тень жнеца нависла над перспективами моих дальнейших походов, погребая их под горой песка из песочных часов. Просто слов нет, как это меня бесило. Но одной злостью я ничего не добьюсь, а значит, надо пока что планировать исследование исходя из таймера. Ближе всего сейчас был захламленный склад, не считая того, что по дороге придется хорошенько попотеть, расчищая иссохших пополам с собачками. Даже если не сворачивать в боковые ответвления, не меньше получаса на дорогу. Не слишком круто. А вот за дверью напротив, короткий коридор без мобов. Предположительно, ведущий наружу. И решетка как раз подходящей ширины, чтобы испытать возможности метаморфа в походных условиях. Библиотека от меня никуда не убежит, если, конечно, полночь не решит ее внезапно переместить. Расстояние между прутьями оказалось чуть менее комфортным, чем хотелось бы, но моя новая способность не подвела. 5 минут, и решетка оказалась позади, а я дважды проверил, что моя голова вернулась в изначальную форму. Порядок. Поток свежего воздуха становился все более ощутимым, едва не превращаясь в ветерок. Я прибавил ходу лишь для того, чтобы чуть не навернуться в глубокий колодец. Сам не упал, но секундная потеря равновесия стоила мне факела. Тот полетел вниз, пока не погас с жалобным плюхом где-то далеко, далеко внизу. Коридор с решеткой обрывался на одной из стен колодца, и сверху виднелось пятно ночного неба с краешком огромной луны. Оттуда же тянуло восхитительно свежим воздухом, который подбадривал меня последние 5 минут. Я аж скрипнул зубами от досады, вот и прогулялся, блин, снаружи. Выходит, тупик, если мне не захочется поплавать где-то внизу, нет, если логика помещений в этом месте хоть чего-то стоит, здесь должно быть что-то еще. Сперва я хотел вернуться за новым факелом, но краешек луны убедил меня не тратить время зря. Зверь в лунном свете даровал вариацию ночного зрения, и я воспользовался ей, чтобы внимательно осмотреть стенки колодца. Вот оно, почти сливающиеся с темным камнем железные скобы. При желании я мог бы не только вскарабкаться наверх, но и спуститься вниз, но не видел в этом большого резона. Хотя на будущее еще один путь запомнить стоило. Некоторые скобы опасно шатались, и я старался не особо на них налегать, но в итоге спустя 10 минут колодец остался позади. Хорошо хоть Эльшпис или Полыкс с собой не прихватил, пришлось бы оставить внизу. Наконец-то я попал во внутренний двор, или, если быть точным, в часть внутреннего двора, один из многих внутренних дворов, такой же мрачный, как и все остальное в полуночи, но хотя бы на свежем воздухе. Сбылась мечта идиота. Первую минуту я просто настороженно поворачивался из стороны в сторону, положив руку на рукоять Рейнигуна, но несмотря на то, что выбирающийся из колодца человек представлял из себя идеальную мишень, на меня никто не попытался накинуться. Здесь не было ни иссохших, ни безголовых, ни даже слизи. Вроде и хорошо, а все равно неуютно. Если не присматриваться, могло показаться, что я выбрался из колодца в другой колодец, просто чуть побольше. Там стены со всех сторон, тут стены со всех сторон, так зачем придираться к мелочам? Справа, например, высился массив из серого камня без малейших признаков дверей, первые окна в котором начинались на высоте метров 10. Были это окна тронного зала или какие-то другие, сложно сказать, снаружи все выглядело иначе. Слева на некотором расстоянии возвышалась крепостная стена, высотой метров 15, обходящая полночь по кругу. Никакой лестницы, чтобы подняться наверх, даже наемка на нее. Видимо, чтобы исключить возможность для не только внешних, но и внутренних врагов. Аккуратная брусчатка под ногами, чтобы не прокопались. Наконец, спереди и сзади двор перегораживали две другие стены, пониже, метров 7-8, протянувшиеся от крепостной до внутренней стены замка. К ним претензий было немного меньше, там имелись хоть какие-то двери, хотя с одной стороны их загораживали колонны крытой галереи со скатом из синей черепицы. Помимо колодца, из которого я вылез, дворик также украшал треснувший и покрытый пылью фонтан, в нем застрял громадный серый валун. Еще одна каменюка валялась рядом со внутренней стеной, а все пространство двора было усеяно каменной крошкой. Полночь когда-то осаждали, я представил размер требушета, из которого можно было запустить камни таких размеров и тихонько присвистнул. Потратив какое-то время на то, чтобы обойти двор и поискать альтернативные пути, пришлось сделать неутешительный вывод, либо их не было, либо слишком хорошо спрятали. Время у меня еще оставалось, эффект похлебки Кулины продолжал действовать, да и под яркой луной я чувствовал себя великолепно. Оставалось только выбрать, куда пойти, в единственную дверь в стене сзади или одну из нескольких дверей в галерее спереди. Не факт, что хоть одна из них откажется открытой, но... Так, а это у нас что? Лишь с третьего раза я разглядел блеск металла в промежутке между валуном и бортиком фонтана. Сундук. Натуральный такой сундук из черного дерева, с крышкой, окованной железными полосами. В тени валуна он был малозаметен, но все равно, скрыт не то чтобы слишком тщательно. На тайник не тянет. Совсем не тянет. А значит, оставался только один вариант, это действительно сундук, который кто-то должен был охранять. Я еще раз оглянулся. Стены, колодец, фонтан, ночь, дворик, валуны, сундук, бессмысленный и тусклый свет. Нет, забыли, обойдемся без стихов, все тихо и спокойно. Но это, понятное дело, до поры до времени, пока я не возьмусь за крышку. Скорее всего, в ближайшей стене тут же откроется штук 5-6 потайных ниш, откуда меня побегут убивать безголовые латники. Плавали, знаем. На трех из них у меня хватит патронов в револьвере, а остальных я разберу здесь в любом количестве. Хоть 5 штук, хоть 10, пофигу. Открытое пространство, залитое лунным светом. Места для маневра более чем достаточно, регенерация работает на полную катушку. Они мне просто ничего не сделают. На крайняк, ретируюсь через колодец. Пусть рискнут спуститься за мной и пройти сквозь решетку в коридоре, если не брать в расчет ситуацию, к которой я не буду готов. Например, сундук окажется заминирован, проклят или что еще похуже. Но шанс найти еще один артефакт в моих глазах перевешивал возможные риски. Это настолько очевидная ловушка, что я попадусь в нее чисто из принципа», — гаркнул я, хватаясь за край сундука и с силой потянув его на себя. К моему удивлению, тот с легкостью поддался, мигом освободившись из-под валуна. Валун вздрогнул и повернул голову в мою сторону. В классической готической архитектуре гаргульи украшения служили для водоотвода или декораций соборов. В героях меча и магии гаргульи всегда были низкоуровневыми юнитами, умеренно крепкими, летающими, иногда, с иммунитетом к той или иной магии, но, как правило, не слишком ценными. Я слышал, что эти монстры появлялись и в других играх, на более серьезных ролях, но сам не сталкивался, спасибо древнему компу. Так что мое первое знакомство с гаргульей оказалось максимально личным и до боли наглядным. На мой взгляд, даже чересчур. Валун покрылся сетью трещин и раскрылся в нечто ужасное. Громадная лысая башка без шеи занимала чуть ли не треть всего тела. Две пустых черных щели вместо глаз, широкий приплюснутый нос, слишком большой приоткрытый рот, застывший то ли в оскале, то ли в безумной улыбке. Очень длинные руки и ноги, оканчивающиеся лапами с острыми когтями. Крылья летучей мыши, растущие из середины спины, крупные, но недостаточно крупные на вид для того, чтобы удержать такую махину в воздухе. Даже если бы она состояла из плоти, а не из камня. Если описывать ее внешность как можно короче, гаргулья выглядела как невообразимо уродливый двухметровый голый каменный демон. Существа из героев этой твари и в подметки не годились, и даже шедевры средневековой скульптуры побледнели бы на фоне этого чудовища. Но хуже всего было то, что от устрашения оно моментально перешло к действиям. Я не успел опомниться, как когтистая длань сцапала меня за рубашку и с размаху приложила спиной о холодный борт фонтана. Я взвыл, скорее от неожиданности, чем от боли. Гаргулья тут же занесла надо мной не менее когтистую ногу, но страшный удар пришелся мимо. Я уже откатился в сторону, прикидывая, как разорвать дистанцию. Гротескная башка неестественно медленно повернулась в мою сторону, наблюдая за тем, как я встаю на ноги. Но только я потянулся к рукояти рейнигуна, тварь метнулась вперед немногим медленнее пули, и мне пришлось снова уходить в сторону. Даже под зверем я еле мог сравняться с ней по скорости. Если бы не короткие периоды, в которые горгулья замедлялась, чтобы оценить обстановку, мы бы кружили по двору без передышки. Один раз мне удалось удачно занять позицию, чтобы между мной и монстром находился фонтан, но тут же в меня полетела верхушка этого фонтана, чуть не размозжив голову. Будь у меня хотя бы 3 секунды, чтобы вытащить револьвер и прицелиться. Но всякий раз в запасе оставалось не более 1.5-2, за которые я мог разве что в спешке промазать и тут же сдохнуть. Ни того, ни другого мне делать не хотелось. Кажется, пора перейти к тактическому отступлению и вернуться на следующий день, когда эта мразь снова примет форму валуна. Я сделал вид, что отступаю к крытой галерее, а когда горгулья совершила очередной рывок, стремглав бросился к колодцу. Инерция каменного монстра была на моей стороне, и я был уверен, что если прыгну вниз, то успею ухватиться за скобы в полете. В худшем случае меня ждала холодная вода в глубине, но это казалось лучшим вариантом, чем бесславно сдохнуть в бою за какой-то сундук. Я почти добежал до колодца, когда к шуму за спиной вдруг прибавился еще один, сверху. Огромные когти впились мне в плечи и потащили выше, выше и выше, мигом позволив окинуть взглядом весь внутренний двор, в котором больше не было никаких валунов. А дальше я увидел то, что находилось за крепостной стеной, беспросветно черный лес, но за ним очертания зданий с выделяющейся высокой башней. Поселение, город, а следом я окинул взглядом сам замок, саму полночь, настолько грозную, прекрасную и необъятную, что захватывало дух. А потом мне все же удалось извлечь рейнигун из кобуры и почти не глядя выстрелить в ту тварь, что уносило меня куда-то в стратосферу. Раздался громкий треск, за ним, нечто среднее между криком и хрипом. Когти разжались, но я был наготове и свободной левой рукой намертво ухватился за каменную ногу. Теперь мы опускались вниз, еще быстрее, чем взлетали, хотя и не со скоростью падения. Стрельнув глазами наверх, я заметил, что горгулья еще жива, но одно из крыльев пробито насквозь, и дыра медленно разрасталась. 5-10 секунд, стало понятно, что мы падаем в тот же дворик, откуда и взлетали. 4 метра над землей я разжал пальцы левой руки и приземлился самостоятельно, позволив горгулье рухнуть на землю рядом. Падение выбило из меня дыхание, в глазах почернело, но рейнигун словно врос в мою правую руку. Если бы не чудо-похлебка кулины, точно бы переломал ноги и остался бы лежать на поживу врагам. Только вот кухарка работала на меня, а не на каменных чудовищ, так что все честно. Моя подготовка хромала, но я сам, нет. Однокрылая горгулья повернула ко мне башку, и я всадил пулю прямо в ее застывшую ухмылку. Серый камень разлетелся вдребезги, будто это была крашеная яичная скорлупа. Тяжело дыша, я обернулся с револьвером наготове, высматривая первую крылатую тварь. Но судя по характерному шуму, что раздался откуда-то сверху, в районе крепостной стены, она решила свалить подальше. Я напомнил себе о том, как быстро и бесшумно атаковала вторая и напряженно выжидал минут 10, прежде чем слегка расслабиться. Кажется, поле боя все-таки осталось за мной. Как ни странно, павшая горгулья не торопилась рассыпаться в прах, оставляя за собой холодное пламя души полуночи. Она просто осталась лежать на брусчатке, как самая уродливая в мире статуя без головы и крыла. Помедлив, я прикоснулся к ее останкам, положив другую руку на переносной карман и отдал мысленную команду. Сработало. Господи, надеюсь, эта хрень не относилась к редким ингредиентам, которые запрашивала Кулина. Кас, закинешь это все в чулан? Я успел вернуться до гонга. Вымотанный, пропотевший, слегка трясущийся, но однозначно живой. Скорее развалился на троне, чем уселся на него и протянул Кас добычу из сундука. Небольшой мешочек с монетами из драгистала и артефакт, единственную латную перчатку на левую руку. Добыча исчезла в ее руках, но Кас я доверял больше, чем самому себе. Надеюсь, она распознает перчатку без напоминания. Для разнообразия я был не против вернуться назад в свой мир, просто потому, что жутко устал без возможности отдохнуть. В задницу жнеца и его расписание, в один из следующих визитов я как следует подготовлюсь и попробую разобраться с ним, несмотря на хваленую неуязвимость. Но сейчас, Вик, вздрогнул я, уже закрывший глаза и готовый к обратному переносу. Я обещала вам подарок, помните? Я разлепил глаза, как раз вовремя, чтобы увидеть Кас близко, так близко, словно она придвинулась ко мне для поцелуя. Я не успел удивиться и в глубине души был даже не против, но вместо этого прохладные руки что-то надели мне на шею. Цепочку с ключом. «Поздравляю вас, хозяин», — сказала она с удивительной нежностью, и нелюбимое мной слово в первый раз прозвучало уместно. «Теперь двери полуночи открыты для вас». Глава 18. Будильник я чуть не проспал, но не слишком об этом волновался. Рутина понедельника, липкая, вытягивающая желание жить, сегодня проносилась мимо меня, не задевая. Новая должность в техносупер пока что потребовала лишь смены бейджа. Некоторые коллеги темы с моим внезапным повышением не поняли, в общем-то, как и я, и теперь уже за моей спиной раздавались неприязненные шепотки. Пару раз даже подчеркнуто называли по имени-отчеству. В целом, если бы на моих глазах кто-то с нихрена стал любимчиком ненавистного начальства, я бы среагировал еще хуже. Так или иначе, меня это не парило. После работы я сделал немыслимое. Завернул в магазин «Надежды» и впервые за 2 года купил себе приличную зимнюю куртку и ботинки. Когда заходил в забитый автобус, идущий домой, промелькнула безумная мысль, не сдать ли наконец на права, взять тачку, хотя бы ПУ, и забыть про унижение, которое в нашем городе почему-то называется общественным транспортом. Очень смешно, братан. Может, еще квартиру начнешь присматривать? С миллионными долгами за плечами, или думаешь, что Боров будет повышать тебя каждую неделю, пока не сделает законным наследником, передав в твои руки бразды правления фирмы? Надеюсь, что нет, иначе я частично и сам превращусь в Борова. Если ставить более реалистичные цели, то надо капитально обновлять комп, научиться кодить, как уже давно хотел, найти адекватную удаленку, послать подальше техносупер и лет за 5-6 расправиться с долгами. Илюха может помочь с азами, а дальше справлюсь сам, была бы крыша над головой и хоть сколько-то свободного времени. Хороший план, если не считать того, что он включает в себя только половину моей жизни на данный момент, потому что есть полночь, куда меня стабильно затягивает каждую ночь, и она определяет мое существование гораздо сильнее, чем любые проблемы и радости в реальности. Или как было бы правильно сказать, на земле. Я все еще не до конца свыкся с мыслью, что таинственный замок находится в другом мире, хотя отрицать это было невозможно. Дома меня ждало очередное напоминание, письмо от Илюхи со ссылкой на закрытый сайт. К письму прилагались логин и пароль для входа, а также подробная инструкция к применению содержимого. Выяснилось, что на выходных он по моему описанию сварганил интерактивную 3D-модель полуночи, ее очищенных и исследованных территорий. Для этого он приспособил один из известных видеоигровых движков, но настроил программу таким образом, чтобы даже нуб вроде меня не испытывал проблем с ее использованием. Я мог оставлять комментарии, запросы или даже лично добавлять новые сегменты, хотя это уже требовало значительного времени. Модель, понятное дело, отталкивалась от информации на середину субботы и не включала в себя кухню, часть коридора за решеткой, колодец и внутренний двор с разбитым фонтаном и горгульями. Многие детали выглядели иначе, чем в замке, но оно и понятно, мое описание не включало в себя точную форму факелов или с какой стороны вооружейной находится кузня. Все равно, объем работы потрясал, и теперь я мог гораздо нагляднее понять планировку, чтобы продумать следующий поход. Например, если провести линию, продолжая коридор с решеткой и схематично добавить колодец со двором, то становится ясно, что окна тронного зала выходят совсем на другую сторону стены. Зачем мне эта информация? А бог его знает, но определенно создает перспективу. Отправив Илюхе ответ с сердечной благодарностью, я провел еще часа полтора за моделью, пока не понял, что чуть ли не засыпаю за компом. Пора вернуться в настоящую полночь, где намечалось кое-что очень интересное, как минимум, возможность пройти в новые области, а может и более того. Я и так засиделся дольше, чем планировал. Можно сколько угодно задвигать реальность подальше, но режим – штука. Я замер, сжимая в руке мобильник, который уже собирался привычно отложить на стол. Аудиозапись. За весь день я не вспомнил про нее ни разу, хотя сегодня нормально выспался и не болел. Заставив себя снова принять вертикальное положение, я уставился на 3 записи в ряд. 1:12, 1:44 и 1:29. Сонливость отступила, а ей на смену пришла волна мурашек, прокатившаяся по спине и заставившая волосы на руках на миг встать дыбом. Ларчик открывался элементарно. Каждая запись обрывалась ровно в полночь. С возвращением, Вик. Привет, Кас. Сегодня тронный зал выглядел уютнее, чем обычно, возможно, потому, что в камине горел огонь, а рядом лежала аккуратная связка дров. На обогрев всего помещения его явно не хватало, но теперь в зале уже не хотелось накинуть осеннюю куртку, разве что джемпер. Я встал с трона, подошел к камину, протягивая руки к пламени. Интересно, что здесь нужны были дрова, когда факелы горели необъяснимым образом, сами по себе. Кас, да, я попадаю сюда ровно в полночь, так, в рамках какого-то магического символизма. Но как именно это происходит? Сюда отправляется моя душа, прямиком через поля астрала и эфира. Что в это время происходит с телом? Почему соседи слышат завывания и стоны, а запись аудио обрывается? Она молча подплыла поближе. В свете огня камина ее бледное лицо казалось почти живым и таким несчастным, что у меня кольнуло в груди. Не отвечай, я знаю, тебе нельзя, но и мне поделиться в общем-то ни с кем. Однажды я очищу это место, разберусь со жнецом, и мы с Кас поговорим как нормальные люди. А пока что можно сменить тему, на то, что она могла и даже должна была объяснить. Я коснулся ключа, что теперь висел у меня на шее. Напомни, какие двери я могу открыть. Несложно догадаться, что Кас вручила мне ключ не совсем в качестве подарка. Скорее это была награда за очистку 3 областей, еще один способ подтолкнуть меня вперед. И это работало. Несмотря на обычные мрачные мысли и неясные открытия, мой интерес был подогрет до предела. Хотя когда Кас объяснила принцип действия ключа подробнее, возникло и легкое разочарование. Суть была такова. Чудо-ключ открывал любую дверь в полуночи из тех, что можно было открыть. Для этого двери должны находиться на своем месте, помещенные волей замка или хозяина замка, то есть меня. При этом у них не обязательно должны иметься замочные скважины, но обязательно петли. Наконец, ключ был одноразовым и после использования рассыпался в пыль до нового визита. И все же, одно использование – это гораздо лучше, чем ноль. С помощью этого ключа ничего не мешало, к примеру, открыть изнутри запертую дверь в опасную зону. Полночь такого не одобряла, но на крайний случай любые методы сгодятся. Очевидное применение ключа – обычные двери, ранее закрытые по той или иной причине. Сходу я мог вспомнить одну на лестничной площадке по дороге к коридору с ловушками и пару во внутреннем дворе. Те, правда, я не проверял, может они вовсе не закрыты. В любом случае, возможности для дальнейшего изучения замка расширились. Но что важнее всего, теперь я мог открыть большие двери в конце основного коридора. Позволите совет, от тебя, хоть два, как скажете. Первый совет, начните с главных дверей. Второй, вам понадобятся стулья. Что, мне их заказать прямо сейчас? Вы здесь хозяин. Пришлось садиться на трон и заказывать стулья, в количестве 6 штук. Попутно я обнаружил огромное количество новых опций как для тронного зала, так и для оружейной с кухней, но не стал их пока рассматривать. Я здорово просел по частицам души, хоть спецом отправляясь их фармить. Интересно, почему с горгульей не было огонька? Горгульи, конструкты, у них нет собственной души, и они не могут впитать чужую, туманно объяснила Кас, но других подробностей я от нее не добился. Невероятно, но стулья появились из ниоткуда, как только я вышел из режима строительства. Мелочь, а приятно. Мы вместе направились по коридору в сторону больших дверей. Признаться, я слегка нервничал, или даже не слегка. Они стояли там с момента первого моего визита в полночь, того самого, когда мне было 5. Все остальные двери в замке на их фоне казались карликовыми. Что за ними лежит? Переход в какую-то особенную область? Может, выход наружу, не в миниатюрный дворик, а прямо в основной двор? Если там будут мобы по типу горгули, не стоило ли мне захватить полыкс? А в следующую секунду я уже стоял перед ними, массивными створками из красного дерева, все еще впечатляющими, но судя по трещинам и пыли, явно видевшими лучшие времена. В центре можно было рассмотреть тот же узор, что и на полу тронного зала, то ли змей, то ли дракон, свернувшийся в кольцо. Увы, как и на полу, слишком тусклый, полустертый. Я снял цепочку с шеи и поднес ключ к одной из створок. Одно касание, и он вместе с цепочкой рассыпался в серебристую пыль, которая тут же растворилась в воздухе. Большие двери дрогнули и отворились, на удивление, совершенно бесшумно, словно их петли регулярно смазывали. За ними лежала густая, бесконечная, непроглядная тьма. «Что за?» – пробормотал я, с подозрением всматриваясь в загадочную темноту. «Кас, так и должно быть, да. И что мне с этим делать?»